«У нас турне», — ответил парням Шеккер. «Мы ищем таланты и открываем новых звезд эстрады». «Ага», — кивнул Лалли первый. «Ну-ка, спойте. Вы на всю страну прогремите, если нам понравится». «Мы из летнего лагеря под Прескотом», — пришлось вмешаться Коттону. «Возвращаемся после похода с ночевкой». «Пешком?» «На машине». Один из парней фыркнул. «Откуда у вас водительские права, малявки?» «Учитесь играть на гитаре», — посоветовал Шеккер. «Станете похлеще Саймона и Гарфункеля». «Болтунов сопливых!» — начал один из парней и плеснул пиво Шеккеру в молоко. «Вот кого не терплю!» «Да ты знаешь, кто мой папаша!» — завелся Шеккер. «Ладно». Коттон соскочил с табуретки. «Ладно, пошли, ребята». Он достал бумажник, бросил на стойку $5 и указал на выход. «Идемте, и так опаздываем». «А поесть как же!» — заупрямился Лалли второй. «Идем, говорю!» — рявкнул Коттон, да так, что индеец в зеленой рубашке проснулся. А бармен уронил банку с горчицей, после чего все пятеро попрыгали с табуретов и, как ошпаренные, кинулись к дверям. «Не бежать, идти не спеша!» — тихо проговорил Коттон. «Спокойненько садимся в этот чертов грузовик. Едем себе назад, не оглядываемся, ведем себя естественно, но не останавливаемся». Они дошли до грузовика, заняли места в кузове и в кабине, и Тефт отрулил от бровки, когда дверь закусочной распахнулась, и оттуда вышли парни с бакенбардами. «С чего это мы драпаем?» — спросил Гуденау, сидевший теперь в кабине рядом с Коттоном. «Ты что, сдрефил?» «Они в увольнительной», — ответил Коттон. «Ищут, к кому бы придраться, а нам нельзя рисковать». «Вот сена», — пробормотал Тефт, повернул налево, выехал на пересечение с шоссе номер 66 и в ожидании зеленого света посмотрел в зеркальце заднего вида. «Беда. По-моему, это те самые. Местная мафия. Посмотрим». «Сядут ли они нам на хвост, когда мы повернем?» Светофор переключился, и Тефт положил руку на рычаг. «Ну как, едут за нами?» «Ага». Коттон постучал в стекло у себя за спиной и крикнул тем, кто ехал в кузове, чтобы пригнулись, а сам со стервенением треснул под шлемником по щитку. «Черт! Почти доехали!» А тут нарвались на этих, да еще Шеккер начал кривляться и строить из себя нью-йоркца. Ладно, пока не выехали из города, не забывай про ограничение скорости. Нам только дорожной полиции на голову не хватает. Они поползли со скоростью 35 миль в час, мимо мотелей и бензоколонок. Потом еще с полмили тянули на 45, ожидая, когда же появится отменяющий знак. Коттон спросил, что у парней за машина, и Тефт ответил: «Кусок железа, Плимут, модель 63-го года. Был когда-то крик моды, но он, Тефт, так понимает, что они поставили на этом Плимуте форсированный двигатель. 8 цилиндров, оборотов дофига, нашу колымагу мигом обгонит». «Чего ему надо?» — нерешительно спросил Гуденау. «Сцапать нас», — ответил Тефт. — «Как только выйдем из города, они нас обойдут и прижмут к обочине. А потом? А потом продемонстрируют нам свои таланты». — «Какие еще таланты?» — «Какие? Музыкальные». Внезапно фары у них за спиной мигнули. Раз, другой, третий. Лимузин взвыл, поравнялся с ними и пошел параллельным курсом, хотя Тефт выжил газ. Потом Плимут вырвался вперед и начал забирать вправо, нависая над грузовиком и оставляя простой выбор — либо столкнуться, либо затормозить. Пока хватало духу, Тефт не нажимал на тормоз. «Коттон», — в конце концов произнес он, — «этого я не умею. Нос не дорос». «Тормози». — принял решение Коттон. Гуденау закрыл лицо руками. «Что же нам теперь делать?» Тефт плавно затормозил, свернул с шоссе, и грузовик, запрыгав по обочине, остановился, и Плимут встал у них перед носом с потушенными фарами. В свете фар их грузовика хорошо были видны широкие, гладкие покрышки Плимута под гоночными обводами и четыре фырчащих выхлопных трубы под его днищем. Парни медленно шагали в сторону грузовика. Даже теперь в них не чувствовалось ни угрозы, ни злости. Оба были выбриты и опрятно одеты, совсем как старина Лимонад. Но было и отличие, пугающее отличие. Старина Лимонад был глуп, а эти просто не считали нужным думать. Лимонад был под завязку набит мелкими страстишками и прописными истинами. У этих внутри было пусто. Коттон положил винтовку на пол, велел остальным сидеть и не дергаться, высунул голову из окна и тем троим в кузове тоже приказал сидеть тихо и от шуточек воздержаться. «Ба!» — сказал один из парней. «Да ведь это люди без комплексов! Какая встреча!» «Убери-ка фары!» — сказал второй. Тефт выключил свет. «Вы покусеньки забыли!» — сказал один. «А ну, вылазьте!» — сказал второй. Заложив пальцы за ремень, парни стояли на краю шоссе и ждали, пока все шестеро не вылезли и не выстроились напротив у борта грузовика. «Лагерь ваш под Прескотом, а едете вы в Альбукерк? Это как же понимать?» — спросил один. Никто не ответил. «Надо мотор заглушить», — сказал другой, и полез в кабину. Но сразу оттуда вынырнул. «Да тут ключей нет, будь я неладен». «А, она у них от проволочки заводится», — просиял первый. «Слушайте, чего вы вяжете?» — спросил Коттон. «Полегче», — сказал парень. «Поглядим, чем вы еще богаты». Он заглянул в кузов. Вслед за ним в кузов сунулся и второй парень. Потом оба выпрямились и с ухмылкой уставились на шестерых мальчишек, выстроившихся в цепочку у грузовичка, на их встревоженные напряженные лица. Мимо одна за одной шли машины. «Ночью такие чудеса нечасто встретишь. Шесть молокососов угнали машину, а в ней добра навалом, и шляпы диковинные, и огрызок подушки, и бизонья башка с дыркой от пули».